Наше такси стояло перед баром. Я вошел туда, чтобы сменить Ленца, взять у него документы и ключи. Готфрид вышел со мной. «Какие сегодня доходы?» — спросил я. «Неважные», — ответил он. «То ли слишком много развелось такси, то ли слишком мало пассажиров. А у тебя как?» «Плохо. Всю ночь за рулем и даже 20 марок не набрал». «Мрачные времена!» — Готфрид поднял брови. «Сегодня ты, наверное, не очень торопишься?» «Нет. А почему ты спрашиваешь?» «Не подвезешь ли? Мне недалеко». «Ладно. Мы сели». «А куда тебе?» — спросил я. «К собору». «Что?» — переспросил я. «Не ослышался ли я? Мне показалось, ты сказал «к собору». «Нет, сын мой, ты не ослышался. Именно к собору». Я удивленно посмотрел на него. «Не удивляйся, а поезжай», — сказал Готфрид. «Что ж, давай». Мы поехали. Собор находился в старой части города, на открытой площади, вокруг которой стояли дома священнослужителей. Я остановился у главного портала. «Дальше», — сказал Готфрид, — «объезжай кругом». Он попросил меня остановиться у входа с обратной стороны и вышел. «Ну, дай тебе Бог», — сказал я. «Ты, кажется, хочешь исповедоваться». «Пойдем-ка со мной», — ответил он. Я рассмеялся. «Только не сегодня. Утром я уже помолился. Мне этого хватит на весь день». «Не болтай чушь, детка, пойдем. Я буду великодушен и покажу тебе кое-что». С любопытством я последовал за ним. Мы вошли через маленькую дверь и очутились в крытой монастырской галерее. Длинные ряды арок, покоившихся на серых гранитных колоннах, окаймляли садик, образуя большой прямоугольник. В середине возвышался выветрившийся крест с распятым Христом. По сторонам были каменные барельефы, изображавшие муки крестного пути. Перед каждым барельефом стояла старая скамья для молящихся. Запущенный сад разросся буйным цветением. Готфрид показал мне несколько огромных кустов белых и красных роз. «Вот смотри, узнаешь?» Я остановился в изумлении. «Конечно, узнаю», — сказал я. «Значит, здесь ты снимал свой урожай, старый церковный ворюга». За неделю до того Пат переехала к фрау Залевски, и однажды вечером Ленц прислал ей с Юппом огромный букет роз. Цветов было так много, что Юппу пришлось внести их в 2 приема. Я ломал себе голову, гадая, где Готфрид мог их раздобыть. Я знал его принцип никогда не покупать цветы. В городском парке я таких роз не видел. «Это идея», — сказал я одобрительно. «До этого нужно было додуматься». Готфрид ухмыльнулся. «Не сад, а настоящая золотая жила». Он торжественно положил мне руку на плечо. «Беру тебя в долю. Думаю, теперь тебе это пригодится». «Почему именно теперь?» — спросил я. «Потому что городской парк довольно сильно опустел. А ведь он был твоим единственным источником, не так ли?» Я кивнул. «Кроме того», — продолжал Готфрид, «ты теперь вступаешь в период, когда проявляется разница между буржуа и кавалером. Чем дольше буржуа живет с женщиной, тем он менее внимателен к ней. Кавалер, напротив, все более внимателен». Он сделал широкий жест рукой. «А с таким садом ты можешь быть совершенно потрясающим кавалером». Я рассмеялся. «Все это хорошо, Готфрид», — сказал я. «Ну а если я попадусь? Отсюда очень плохо удирать. А набожные люди скажут, что я оскверняю священное место». «Мой дорогой мальчик», — ответил Ленц, — «ты здесь видишь кого-нибудь?» «После войны люди стали ходить на политические собрания, а не в церковь». Это было верно. «А как быть с пасторами?» — спросил я. «Им до цветов дела нет, иначе сад был бы ухожен лучше. А Господь Бог будет только рад, что ты доставляешь кому-то удовольствие. Ведь он не вредный». «Ты прав». Я смотрел на огромные старые кусты. На ближайшие недели я обеспечен. Дольше. Тебе повезло. Это очень устойчивый, долгоцветущий сорт роз. Дотянешь минимум до сентября. А потом пойдут астры и хризантемы. Пойдем, покажу где.